Глава четвертая. Что можно сделать, когда все вокруг начинает рассыпаться в прах? Посмотрим, какие есть варианты. Конечно, главное — не впадать в панику. Если только поддашься, дальше уже не остановиться. Уже не помогут никакие убеждения, анализ или веские аргументы в виде лекарств. Паника не слушает. У паники нет ушей. Только голос. Паника — лесной пожар души. Она перепрыгивает через узкие тропинки логики в поисках новых деревьев и кустарника. Ветра тревоги разносят ее во все закоулки разума. Кэрол даже не знала, когда это началось и почему. Последние два месяца прошли хорошо. Она впервые почувствовала, что обрела почву под ногами. Стала ощущать себя в этой квартире как дома. Нашла работу на неполный день. Помощницей библиотекаря. Расставляла стулья, развешивала плакаты, помогала организовывать читательские группы. И все это под руководством грозной мисс Уильямс. Кэрол понимала, что такая работа больше подходит пенсионеру или сопливому подростку, но деньги ей платили, а это главное. Она ходила в библиотеку и обратно пешком, но все же набрала несколько фунтов. К ней вернулось что-то похожее на аппетит. Кэрол заводила знакомства, даже сделала осторожную ставку на возможность дружбы кое с кем из новых знакомых. И вообще перестала вести себя так, будто попала в программу защиты свидетелей. Иногда она даже просто забывала. А лучше всего, когда Кэрол вдруг вспоминала, потому что это доказывало, был такой период, пусть и короткий, когда она не помнила. Но в какой-то момент начались перемены. Кэрол просыпалась с ощущением, будто за ночь погрузилась в кровать на несколько дюймов. Вместо того, чтобы энергично натирать себя мылом под душем, она стояла, наклонив голову, глядя на ниточки плесени между плитками и размышляя, как не заметила их раньше, и соберется ли когда-нибудь что-нибудь предпринять. Или все будет только ухудшаться и ухудшаться, и в конечном счете она станет женщиной, у которой грязные плитки в душе. И с этим ничего нельзя поделать, как и с состоянием ее двора, или одежды, или волос. Хаос караулит нас повсюду. Он входит в дом через трещинки в быте, через незавершенные дела. Как только понимаешь, сколько сил нужно тратить, чтобы сохранять презентабельность, отказаться от веры и снова начать считать, становится ужасающе просто. Выходя в мир, она чувствовала себя лучше, но все же ощущение того, что набранная была инерция сходит на нет, сохранялось. Книги падали из рук, и она ничего не могла найти у себя дома. На бедре появился синяк от какого-то незначительного столкновения, которого она даже не помнила. К ее досаде это напомнило ей слова бывшего мужа, который говорил, что если ухудшается настроение, это сразу же становится ясно, потому что привычные предметы начинают бунтовать, словно усиливающаяся буря в голове выбивает из колеи их духов-хранителей. А потом... Три дня назад она обнаружила, что возвращается к передней двери, хотя уже заперла ее на ночь. Она знала, что дверь заперта. Видела это. Видела сдвинутую защелку. Она помнила, как закрывала дверь. Все еще ощущала холод металлической цепочки на пальцах. В одну ночь воспоминаний оказывалось достаточно, а в следующую — нет. И она возвращалась два раза, чтобы убедиться. В прошлую ночь она возвращалась к двери 8 раз, в ярости, глаза распахнуты. Смотрят, как она скидывает цепочку с двери, потом снова вставляет собачку в паз. До упора поворачивает ключ в замке, еще раз, еще, наконец, вытаскивает его. Нет, сегодня не будет 9 раз. Здесь иная прогрессия. Если она не остановится сейчас, цифра возрастет кратно 8. 16 раз, 24... Чтобы понять, насколько человек может не доверять реальности и самому себе, нужно постоять в холодном коридоре, сдерживая слезы разочарования и ненависти к себе, и посмотреть, как собственные руки по 20 раз проверяют, заперт ли замок. Она знала, что прочность черепной коробки не равна прочности крепостной стены, что мысли могут просачиваться через трещины и просачиваются. И если тебя одолевают те или иные настроения, это верный знак того, что оно уже произошло, просочилось. Чем больше она откроет разум панике, тем выше вероятность, что снова соскользнет на эту дорожку. Так что поддаваться панике она не собиралась. Пока еще. Эти мысли занимали ее большую часть дороги домой из библиотеки, под затянутым серой пеленой небом. Заперев за собой дверь, она заварила кофе покрепче. У нее был час до его возвращения. Когда он вернется, ей станет легче. У нее сразу появится много забот. А еще она будет в состоянии хоть что-то сделать. Подумав о Тайлере, она на минуту почувствовала себя лучше. Обед мог подождать. Никто из них не страдал обжорством. Она придумает что-нибудь попозже. Итак, она принесла ноутбук из гостиной и водрузила на кухонный стол. Когда на экране открылся браузер, она помедлила, руки ее зависли над клавиатурой. Она чувствовала позыв сделать что-то, но что? На ее жестком диске хранились тысячи слов, бесчетное число PDF-файлов. В браузере висело 200 закладок. Проблема в том, что ни один из создателей сайтов, на которых были сделаны закладки, и не подозревает об их важности. Они напоминали людей, которые бредут по улицам и мимоходом отмечают, что тротуары время от времени вроде как белеют, при этом не имеют ни малейшего представления о том, что такое снег. Нужно понимать систему, чтобы вписать эти данные в контекст. И она понимала. По крайней мере, ее осенило некоторое время назад. Она была вовсе не глупа, хотя, как ей теперь казалось, она никогда не пользовалась этим для собственной выгоды. Случалось, призрак свободы мелькал перед ней, в особенности на протяжении последних 2 месяцев, когда ей приходило в голову, что все это, наверное, глупость. Просто зрение у нее затуманилось, а причина тому — соринка в глазу, только и всего. Не имело значения, сколько метафор она придумала. Английский был одним из ее любимых предметов в школе. В конечном счете Кэрол знала, что верит. И вера ее была темной и неколебимой. Это знание не улучшало ее самочувствие, а вера только изматывала нервы. Вера, нервы — странно, как созвучны эти слова. Когда мы заставляем себя верить во что-то, может, это просто попытка убежать от страха, поберечь нервы. Она сосредоточилась на экране, проверяя сайты при помощи RSS-канала, что автоматически показывало ей добавления, редакции, новые статьи в блогах. Ничего. Тогда она открыла некоторые закладки. Сайты по мифологии, фольклору, местные слухи, аномалии. И там ничего. Собственно, так и должно быть. Ее чувства ничего не говорили о возмущениях в эфире. Она вовсе не частичка макрокосма. Пора отринуть глупые заблуждения. Боже, опять этот школьный английский. Это было личное. Каждый раз, когда она отправлялась на поиски и не обнаруживала ничего нового, успокоение, которое она когда-то нашла там, испарялось. Но что когда-то дало ей ощущение, будто она не одна, теперь постоянно подтверждало обратное. Что дальше? Что ты можешь сделать, если знаешь, тут что-то не так, но понятия не имеешь, почему и что именно? Не паниковать. Это самое главное. Ее отвлек стук. Она моргнула и поняла, что кто-то стучит в дверь. Конечно. Кэрол с трудом поднялась со стула и поплелась в прихожую. Она с тревогой осознала, что какую-то часть времени провела, взвешивая то, чего вроде бы отказалась. Мысль о самоубийстве. Кэрол открыла дверь и увидела улыбающуюся Рону. Она оказалась совсем молоденькой и до невозможности цветущей. «Мама!» — раздался визг у ног Роны, и Кэрол присела, чтобы Тайлер мог ее обнять. Он хорошо умел обниматься. Кэрол поднялась, держа сына на руках, и широко улыбнулась няньке, услугами которой иногда пользовалась. «Спасибо, милая!» — поблагодарила она, а 4-летний мальчик у нее на руках ерзал и тянулся к замку. Для малыша не было ничего привлекательнее выключателей и замков. «Это области мира, на которые он может влиять», — думала Кэрол. «Первые шаги на пути управления хаосом». Она надеялась, что сын никогда не узнает, как они способны обернуться против него самого. «Ах, он такой лапочка», — сказала Рона. Она никогда не унывала. Мать Тайлера знала, что иногда ее сын бывает вовсе не лапочкой. Но если верить Роне, этого никогда не случалось. «Значит, в следующий раз в пятницу утром?» «Ага», — кивнула Кэрол. Она смотрела на руки сына, крутившие замок. Подумала, мы еще встретимся попозже. «С вами все в порядке, миссис Рэнсом?» Кэрол повернулась и увидела, что ее с любопытством разглядывает соседская дочка. «В полном», — ответила она с фальшивой улыбкой и закрыла дверь. Готовя сыну перекусить на кухне, она подвергла его допросу. Как он провел день. Нужно было быстро извлекать из него эту информацию. То, что происходило в детском саду, через 2-3 часа, казалось, теряло для него реальность, словно прошлое разряжалось как батарейка. Кэрол завидовала ему. Выяснилось, что он играл, и что все было отлично. Они сели вдвоем на диване с детской книгой. Одно из преимуществ работы в библиотеке состояло в том, что у нее был неисчерпаемый запас таких книг. И через 15 минут Кэрол почувствовала, как напряжение отпускает ее. Дети. Иногда они оказывают благотворное влияние на взрослых. Они настолько искренни, что если настроиться на их волну, то на какое-то время можно забыть о собственном мире. Потом зазвонил телефон. Они переглянулись. Телефон у них звонил крайне редко. «Кто-то звонит», — сказал Тайлер. «Я слышу, детка». Она встала, подошла к столику и взяла трубку. «Слушаю». «Привет, дорогая». Женский голос. Кэрол мгновенно узнала его. Она не сразу нашла, что ответить, и голос ее прозвучал ломким шепотом. «Откуда ты узнала мой номер?» «Одна маленькая птичка напела». «Пора возвращаться домой», — сказала женщина. «Мы тебе поможем». Кэрол положила трубку. «Кто это был?» — спросил сын. «Никто маленький». «А разве никто может говорить?» «Да», — ответила она, — «иногда». Она попросила его сосчитать всех коров на страничке, а сама успела дойти до ванной и закрыть дверь. Там ее сразу же вырвало. Тем вечером она 32 раза проверила замок перед тем, как лечь спать, хотя и понимала, что уже поздно. Никто успел войти в дом, и теперь она осознала, что такое настоящая паника. Когда твоей жизнью управляет нечто, чего нет, тебе в ухо шепчет мировой шум. Этим голосом с тобой разговаривает никто, не замолкая ни на секунду.